Глава 17. Тем не менее, общались мило. Обе девушки, как оказалось, обо мне наслышаны. И тут же атаковали меня кучей вопросов. Главным образом по поводу нового эликсира, рецепт которого я передал Академии. Да уж, 2 недели прошло. А то неожиданное появление проректора Келлерта в нашей аудитории еще не забыто. Похоже, правильно тогда поступил. Все уже и забыли, что причиной такого моего поступка стал завал на зачете. Так что моя репутация только укрепилась. Я отвечал им неспешно и особенно старался не врать. Кроме того, конечно, что якобы сам придумал этот эликсир. Тут уже пришлось включать фантазию по полной. Что якобы помогли те эксперименты, что я делал в академической лаборатории, посещая ее вместо занятий по танцам. Их я старался расписывать особенно вдохновенно. Я не сомневался, что каждое мое слово будет передано девушками своим сокланам, в том числе и Даркону. Поэтому не стеснялся сочинять, как именно открыл этот эликсир. Пусть все, кто захочет что-то проверить, запутается окончательно и бесповоротно. Сочинение сказок меня нисколько не напрягало, я даже отдыхал. В этот раз я мог немного расслабиться, не боясь, что кто-то из нашего клана напьется и начнет делать глупости, как это было в 3 топорах. Причина была проста. Этим праздничным вечером наши дела отнюдь не закончатся. Сразу после вечеринки мы собирались ехать в таверну «Пьяный слон». Уж очень нам не терпелось тесно пообщаться с тем самым Зенгом, что отправил бандитов убить отца. А перед этим заставил Варрака подкинуть удушающие наши родовые камни растения в подземелье. Раньше туда ехать было бессмысленно. Криминальные круги, как и портальные охотники, гуляли ночью. Хотя и работали тоже. А Зенг, скорее всего, успешно совмещал и то, и другое. Потом на сцену вышли музыканты и как следует зажгли. После чего администратор кабака позвал нашу замечательную молодежь из самой престижной академии столицы как следует расслабиться и потанцевать. Я танцевать не мог, в отличие от остальных, поэтому, когда столы опустели, поскольку студенты ринулись в зал, остался сидеть. Компанию мне составили схам из 10, таких же, как схам, самых закомплексованных заучек обоего пола. Что тут сказать, если отплясывала даже Джоан. Делать мне было особо нечего, так что я смотрел за танцующими. И увидел вскоре, как сидевшая рядом со мной брюнетка из воздушников была схвачена за руку Дарконом и утащена от ее кавалера. Видимо, тот тоже был из его клана, потому как не протестовал, словно так и надо. А затем Даркон, вылавировав подальше ото всех, долго с девушкой беседовал. Музыканты устали, сделали перерыв, все вернулись за столы. Шатенка была расслаблена, как и раньше, а вот брюнетка после разговора с Дарконом вернулась за стол заметно напряженной. Даже глаза первое время от меня отводила. Что же такое Даркон ей сказал? Все выяснилось достаточно быстро. Только шатенка выскочила из-за стола, по-видимому, в туалет, как брюнетка, тяжело вздохнув, словно решаясь на что-то важное, сказала. «Эйсон, как смотришь на то, чтобы уйти отсюда вдвоем и пойти в какую-нибудь гостиницу?» Рука ее тем временем скользнула под стол и коснулась моего бедра. А потом стала взбираться повыше. Вот оно что. Даркон, похоже, велел ей со мной переспать, в надежде, что у меня язык развяжется, и он сможет узнать что-то важное. Тут же прикинул, есть ли в этом смысл. Быстро понял, что нет. В начале нашего общения девушка была настроена вполне дружелюбно. Значит, ни в какие зловещие планы по поводу меня... что Даркон, несомненно, строил, ее не посвящали. Поэтому ничего выяснить у нее, что там плохого он замышляет мой адрес, точно не получится. Плюс сегодня идем охотиться на Зенга. Да и Джоан очень нервно реагирует на любые мои телодвижения в адрес девушек. Уйди я сейчас с девушкой, не успев объяснить ей, что это военная хитрость, даже не знаю, что она отколет. В прошлый раз вот напилась. В этот раз ей может показаться, что этого недостаточно. Проверять неохота. Мягко отстранил от себя руку девушки и сказал: «Ты очень красива, но не могу. Я влюблен в одну из девушек, что тут присутствует». Брюнетка попыталась обидеться, но получилось не очень. Явно она сама, собираясь на эту вечеринку, не планировала забираться в постель к практически незнакомому парню по приказу наследника клана. «Гуляешь со своей соседкой по парте, Джоан?» Все же попыталась собрать побольше информации она. Видимо, получит нагоняй, если не будет стараться от Даркона. «Джоан? Нет, мы друзья. Надеюсь, как теперь и мы с тобой, Эйза», — старательно улыбаясь, ответил я. «Но в этом зале есть девушка, что забрала мое сердце». Нечего было подвергать опасности Джоан, создавая впечатление у Даркона, что она моя девушка. Придумал вот такой вот ход. Авось сработает. Пусть теперь старательно ищут, в кого это я влюблен. Надо будет по возвращении с каникул побольше общаться с разными девушками с нашего курса. Пусть у Даркона голова распухает в попытке понять, кто же из них моя зазноба. Настроение значительно ухудшилось. Мне не нравилось, как все устроено в некоторых кланах. Загонять девушку в постель к врагу в надежде получить о нем побольше информации? Я бы еще понял, если бы это было во время войны. Но такие крайности в мирное время мне не нравились. Правда, тут же пришла в голову мысль, которая вернула мне часть утраченного позитива. Раз решились на такую отчаянную меру, значит, девушка, которую они подослали к Схаму, ничего полезного им сообщить не смогла. Ну да, Схам и слежка — это две разные вещи. Парень он умный, конечно, но вот в этом вообще ничего не понимает. Шатенка вернулась, я демонстративно развернулся к ней и стал ее забалтывать. Ей на меня, похоже, было совсем наплевать, она просто болтала обо всем на свете. Вот трепать языком ей точно нравилось. И это меня очень радовало. Похоже, наследник клана могучих не подозревает, что Эйсон и есть тот самый хромой охотник из провинции, за которым охотится его клан. Иначе бы шатенка тоже явно получила бы задание взяться за меня поплотнее. Ну что же, хоть одна хорошая новость. Хотя, вполне возможно, что Арлайн и понятия не имеет об этом эпизоде в озерном портале. Вполне возможно, что, отправляя наследника на учебу в академию, его и не грузили информацией об этих поисках. Это было бы вполне логично. Вряд ли бы в клане додумались, что стоит поискать меня в академии. С чего бы вдруг хромой парень из провинции, не имеющий денег на операцию по лечению своего недостатка, вдруг окажется студентом самой престижной академии в королевстве? Пиво и вино все стремительнее исчезали со столов. Повеселевшая после моего отказа брюнетка вскоре исчезла из-за стола, а затем зал стал потихоньку пустеть. Сначала уходили отдельными парами, затем стали покидать мероприятия целыми кланами. Пришло и нам время отправиться выполнять свою задачу. Встал из-за стола и подошел к Эрли, которая радостно болтала со своим соседом, которого я знал только по имени. Ну да, она всегда в своем репертуаре. Любит общаться с симпатичными парнями, и все тут. Положил руку ей на плечо, она сразу погрустнела, но принялась прощаться с парнем. Впрочем, по сказанным на прощание словам, я понял, что на днях они в городе еще встретятся. Да уж, оторва. Затем забрал и Джоан. Она встала из-за стола, едва увидела, что мы к ней идем. Причем с облегчением. Ей явно не нравилось то, что я сидел промеж двух симпатяк. Попрощавшись с немногими оставшимися, забрали в конюшню лошадей и поскакали на точку, где назначили встречу с Корнелом и Тивадаром. План дальнейших действий у нас был готов. Основную роль на первом этапе в нем должны были сыграть наши девушки. Я подробно описал им, как выглядит Зенг. Сами мы даже смотреть в его сторону не собирались. Неопытных бандитов среди тех, кто занимается такими делами, как он, не бывает. Если на Зенга начнут глазеть незнакомые мужики, он может начать нервничать, и весь наш дальнейший план может сорваться. А девушки только будет польщен, решит, что они им заинтересовались как мужчиной. По уму в таверну вообще бы стоило послать только девушек, но так поступить мы не могли. Пьяный слон имел очень сомнительную репутацию. Количество бандитов тут зашкаливало. По сути, таверна была воровской малиной, поэтому запускать внутрь девушек одних было никак нельзя. Сюда я мог бы отправить без сопровождения только тех девушек-магов, с которыми служил в армии. Вот они бы тут и сами справились, без проблем, в случае, если кто станет приставать. Но Джоан и Эрли такого обширного боевого опыта не имели, поэтому могли, если внутри возникнут проблемы, запаниковать и начать действовать неправильно. Поэтому девушки зайдут первыми и начнут искать Зенга. А затем зайдем мы с Корнелом и Тивадаром, чтобы подстраховать их, если что-то пойдет не так. Лошадей оставили на конюшне, недалеко от конечной точки нашего маршрута. Дальше пошли пешком. Добравшись до пьяного слона, начали действовать. Отправили девушек внутрь в масках. Через 3 минуты зашли за ними, тоже надев маски. Да уж, как снаружи, так и внутри были заметны отличия от 3 топоров. Улица похуже, дома вокруг полуразваленные, мусор кучами прямо под окнами. А едва зашли внутрь, сразу заметил нескольких типов со стеклянными глазами и фиолетовыми прожилками на лице. Заядлые портальные наркоманы. Причем они были одеты сугубо по-бандитски, не перепутаешь. Страшно за тех, кто попадется им темной ночкой на столичной дороге. Сели было за ближайший свободный столик, но из-под него так пахнуло блевотиной, что поспешно поменяли дислокацию. Зал большой, свободно вместит человек 150, но сейчас в нем было не больше 100, так что местечко найдется. Темно, грязно, воздух вонючий. Словечки из специфического воровского жаргона постоянно царапают слух. Приметил наших девушек. Они стояли около стойки бармена. Значит, Зенга еще не обнаружили. У нас была договоренность, что они сядут за столик поближе к нему, если найдут бандита. Ну что же, будем ждать. Я проинструктировал Джоан и Эрли, что если Зенга не обнаружат, то пусть подождут с полчасика, мало ли, он появится. А потом уже идут на выход. Долго торчать тут нет смысла. Лучше прийти в другой раз, чем вызвать подозрения у постоянных клиентов. Так-то дело понятное. Золотая молодежь, учитывая то, как богато по меркам этого нищего района были одеты мы и девушки, бродит по барам в поисках приключений на свою лихую из-за неопытности задницу. Пришли, выпили, ушли. Есть только соблазн проследить да помочь избавиться от лишних денежек. Не более того. Собственно, это тоже было частью моего плана, если не удастся сразу найти Зенга. Спровоцировать каких-нибудь бандитов напасть на нас, когда выйдем из бара, и разузнать у них, что они знают об этом воровском посреднике. Случайные люди на нас не нападут. В такого рода бандитских тавернах да кабаках всегда есть кто-то, кто все контролирует, и только он может разрешить ограбить случайных богатых клиентов. Залетным гастролерам за такую попытку, лишающую дохода местных авторитетов, руки-ноги поотрывают. Да скажут, что так и было. Бармен минут через 5 принес нам дрянного пива и трубочки. Я понял все по запаху и даже пить не стал. Корнел и Тивадар не удержались и попробовали. И даже под масками было видно, что они скорчили рожи от отвращения. Вполне может быть, что такое дерьмовое пиво тут специально наливают клиентам, которых не ждали, чтобы не задерживались, если эта таверна, по сути, является воровской штаб-квартирой для варья, где они хотят свободно обштопывать свои сомнительные делишки. Обсуждение деталей предстоящих грабежей да краж, сбыт награбленного, да мало ли что еще им нужно обсудить без лишних ушей. Время от времени я посматривал на девушек, что вертелись за стойкой, рассматривая зал, но так пока и не сели. Минут через 15 после их появления из-за одного из столов встал, пошатываясь, какой-то огромный мужик и направился к ним. Несомненно, чтобы сделать непристойное предложение. Видел, как Эрли его отшила, затем они с Джоан пошли к выходу. Это мы с ними тоже обсуждали, что если обстановка будет накаляться, надо уходить. Мужик снова сел за стол, преследовать их не стал. Но когда девушки вышли, через минуту из-за ближайшего к двери стола вышли четверо и тоже пошли к двери. Их вид в полной мере отвечал моим представлениям о профессиональных бандитах. Поэтому и мы с парнями тянуть не стали, вышли через минуту вслед за ними. При этом я шел первым на случай, если они оставят кого-то подстраховать их. Бандитов никогда нельзя считать тупыми. Некоторые из них очень даже прилично соображают. То, что мы пришли с девушками отдельно и сели отдельно, все равно не делает нас менее подозрительными с точки зрения местных. Слишком уж мы отличаемся от них. Обсуждали даже идею прикупить одежду, как у городских бандитов, да прийти в ней. Но я решил, что все равно спалимся. Мало надеть бандитские шмотки. Нужно еще уметь выглядеть в них бандитами. Двигаться, как бандиты. Разговаривают на их жаргоне. Из-за того, что на это был способен лишь я, риск бы только возрос. Нас могли принять за переодетых стражников, что-то здесь вынюхивающих. И вот тогда был бы риск грандиозного побоища, когда бы на нас навалилась сразу сотня бандитов. Выжить в этой ситуации имел бы возможность только я, если бы проявил достаточную ловкость с моим эспандером. Так что нет, уж лучше действовать по нашему плану. К счастью, никакой засады на улице не оказалось. Девушки по нашему сценарию должны были свернуть налево, в сторону пустыря, что мы проезжали, когда ехали к таверне. Идти туда пешком было минуты 3. Идеальное место, чтобы напасть на них, если будет такое желание. Так что мы поспешили вслед за ними. Единственное, что я шел как самый медленный сзади и постоянно оборачивался. За нами тоже вполне могли выйти еще бандиты, мало ли. У них тут в таверне много желающих пограбить богатеньких чужаков. Бандитов нагнали быстро. Девушек мы специально попросили идти помедленнее, учитывая мою хромоту. Но поскольку сами спешили Джоан и Эрли на подмогу, оказались бандитами замечены. Перестав преследовать девушек, они развернулись к нам. «Ты глянь, как эти в масках прикинуты!» — радостно сказал самый тощий из четырех с длинным и унылым лицом. «Прямо ходячий одежный магазин! Сами свои модные шмотки скинете или помочь?» «А деньги мы себе можем оставить?» — спросил я робко. — Нет, деньги нам тоже нужны, — оскалился тощий, поверив в то, что ограбить нас удастся легко и просто. А зря. Мы выхватили самострелы, и три его товарища рухнули навзничь. Он остался в полном одиночестве. Замер было на секунду, но, выйдя из ступора, повернулся к нам спиной и помчался прочь, выронив в попыхах кинжал. Уж очень спешил. Но через секунду рухнул на землю. Посланное мной воздушное копье ему в ногу лишило его возможности шустро бегать. Раненый коротко взвыл, но Корнел тут же его заткнул, приставив к шее лезвие меча. Я из-за хромоты подошел на пару секунд позже. — Жить хочешь? — коротко спросил бандита. — Хочу, конечно. Зажав огромную рану на ноге, простонал тот. «Тогда я задаю вопросы, ты сразу отвечаешь, не задумываясь. Начнешь медлить, хитрить, тут же перережу горло. Все понятно?» — спросил я. «Да понял я, понял», — ответил тощий. «Зенк, почему сегодня его не было, но...» «Там была история, недели полторы назад, да», — начал тараторить бандит. «К нему пришли с претензиями, да не с простыми, а сразу убивать. Мол, не ту банду нанял для заказчика, но сглупили, ворвались вдесятером в нашу таверну. А Зенк у нас главный? Так что мы их завалили, а Зенга только слегка подранили. Так ясно, что он теперь сюда не ногой». «Где найти Зенга? Быстро!» — крикнул я, наклонившись поближе к тощему. «Да с километра отсюда, ближе к крепостной стене», — ответил тот. «Слишком легко все сливает. Врет, похоже», — сказал Тивадар. «А мы его с собой возьмем, чтобы показал», — сказал я. «Соврал, умрет там же». «Я правду сказал», — жалостливо сказал тощий. «Мне бы ногу перевязать, а то кровью истеку». «Я его перевяжу, а вы обшарьте тела бандитов. Мало ли, что полезное найдете», — сказал я. В этот момент вернулись Джоан и Эрли. «Ну вот, все без нас успели», — недовольно сказала Джоан. «Так оно и было запланировано», — ответил я. «И давайте без имен, а то иначе придется прирезать пленного». С моей точки зрения, нам он сейчас не врал. Уж больно мы неожиданно убили трех его сообщников, да и его подранили. Похоже было, что он просто хочет выжить, пусть и сдав своего главаря. Перед тем, как перевязать, обыскал бандита. Было бы глупо быть заколотым кинжалом во время перевязки. Нашел еще один там, где и ожидал, в сапоге. Пока перевязывался, поставил даты. Вполне может быть, что на Зенга наехали из-за нас. Ну да. Ту банду, что напала на наше поместье, подрядили через него. А мы поутру закидали взрывчаткой портал, которым она должна была вернуться. Получается, не зря. У наших врагов явно возникли проблемы. Но неужели они подумали, что их атаковали те самые бандиты? Теоретически могли. Среди них был маг, что мог активировать взрывчатку. Неужто они в это поверили? Или претензия была в том, что нанятые бандиты слили информацию про портал, которым должны были возвращаться? Пока не доберешься до заказчика, не узнаешь. Хотя, может, Зенк тоже сможет что-то разъяснить. Тела бандитов оттащили под стены домов. Нечего валяться им на дороге, привлекая внимание. Не то чтобы было достаточно темно, чтобы их там не заметили, но в таких районах могут часами ходить мимо трупов, не обращая на них внимания. Главное, чтобы проезду и проходу не мешали. Пошли в сторону конюшен, на ходу перезаряжая самострелы. Пленник опирался на плечо Тивадара. Корнел и девушки забрали лошадей. Мы с Тивадаром на конюшне не совались, чтобы не засветить там пленного бандита. Бандитский район все же. Все друг друга знают. Конюх может тут же побежать в таверну, поднимать тревогу. Получим погоню на хвосте. Да не простую, из сотни бандитов. Нам это не надо.